Глава 24. Слепое пятно. Я задремала, окутанный облаком воспоминаний. Лиза. Ее тонкие запястья, бархатная кожа, аромат духов с ноткой апельсина, спрятавшийся в волнах волос, и хрупкая фигурка, заключенная в моих объятиях. Неприятной неожиданностью при пробуждении стало то, что очнулся я спускающимся по едва освещенной лестнице, зажатый кирпичными стенами. Я обернулся, услышав шаги. За мной шла Лиза. По ее выражению лица я понял, мы увиделись не только что. Опять. Это снова случилось. Господи, нет, помоги мне. Будто в ответ на мою молитву в это мгновение все вокруг наполнилось тревожными звуками органа. Ты шутишь сейчас? Мне и без этого не до веселья. Сокрушался я, обнаружив очередной провал в памяти. Я не знал, где был, что делал, как попал сюда и куда мы идем. Проверив карманы, я обнаружил ключи от машины. Вспомнив, что Перри говорил о церкви, я догадался о цели нашего визита. Стало немного легче. Хотя это громко сказано. Как может быть легче, если ты не помнишь половину собственной жизни? Именно поэтому я и пошел учиться на факультет психиатрии. Поэтому темой моих научных изысканий стал гипноз. Я хотел помочь пациентам с диагнозом амнезия. Я хотел помочь в первую очередь себе. Путь нам преградила увесистая дверь с торчащими ключами в замочной скважине. Телефоны капитана Уилсона и Такера были недоступны, но пастор заверил, что они спустились в подвал и обратно не возвращались. Я толкнул дверь от себя, но она не поддалась. Похоже, заперто. «Странно как-то это. Разве в таком случае они могут быть внутри?» Лиза держала табельный пистолет наготове. С оружием в руках она выглядела еще привлекательнее. Дерзкая и уверенная. Я повернул ключ дважды и с опаской толкнул дверь. Привратница со скрипом провалилась в темноту подвала, и мы увидели два фонаря с направленными на нас стволами. «Дядя Перри!» — вскрикнула Лиза дрожащим голосом. Капитан и Такер вышли на свет. Я прежде не видел столько напряжения и злости на их лицах. «Что вы здесь делаете в темноте? Почему дверь была заперта снаружи?» — спросил я, пребывая в недоумении от происходящего. «Я тоже хочу знать ответы на эти вопросы», — отрезал капитан Уилсон. «Где вы были?» «Я прошу прощения, отключилась так глубоко, что не услышала будильника». Лиза опередила меня с признанием вины. «Впредь такого не повторится», — буркнул я. «На самом деле вы пришли вовремя», — неожиданно смягчился капитан. «Такер, бери Лизу, дуй наверх, осмотри улицу и припаркованные машины. Мы с Гарри возьмем на себя церковь». «Он», — Перри подчеркнул, — «тот, кто любезно пригласил нас сюда и запер, может быть еще здесь». «Вы думаете, что вас заперли не случайно?» Голос Лизы снова задрожал. «Определенно. Мы угодили в ловушку. И если бы не ваше появление, неизвестно, чем это все могло закончиться». Мы с Лизой шли позади остальных. Заметив страх в ее глазах, я сжал ее руку в своей. Она ответила, одарив меня взглядом благодарности. Наверху мы разделились. Я нехотя отпустил Лизу и последовал за капитаном. Деревянные скамейки были заполнены прихожанами. Я шел вдоль левой стены, вглядываясь в лица, освещенные божественной музыкой. Звуки органа действовали на меня иначе, чем на прихожан. Восьмиметровая махина вселяла в меня ужас. Мне хотелось заткнуть уши, а еще лучше убежать подальше. Но я не мог. Эта работа важна для меня, и я должен был помочь группе найти серийного убийцу. Я вдруг понял, насколько ничтожен мой страх перед величественным музыкальным инструментом. И как реален страх, который испытывают жертвы, встретившись с тем, кого мы ищем. Я дошел до первого ряда и медленно последовал в обратном направлении, ища глазами мужчину, похожего на фоторобот с поправкой на 5 лет жизни. Его лицо отпечаталось в моей памяти так четко, будто я встречался с ним каждый день. Мы с капитаном обследовали каждый уголок церкви, но безуспешно. Лиза и Такер вернулись поникшие. «Отсутствие результата — тоже результат». Капитан Уилсон покачал головой. «Предлагаю спуститься в подвал и все хорошенько осмотреть». В этот момент в церковь зашла женщина с баулами. По сути ее разговора с Перри я понял, что она отвечала за хозяйство церкви, и именно она открыла коллегам подвал. Женщина удивилась расспросом, где она провела последний час, и нахмурилась, услышав просьбу повторно зажечь свет. Ее недоумение было искренним. «Это же церковь! Место, доступное для всех! Подвал заперт только потому, что он не используется, а вообще здесь все двери открыты!» «И щитовая?» — уточнил Такер. Женщина кивнула. «Я оставила ключи в замке без какого-то умысла, а сама пошла в прачечную». Она поставила тяжелые сумки на пол и перекрестилась. «Неисповедимы твои пути, Господи!» Мы спустились в подвал. Звук органа здесь ощущался по-другому. Был гулким и еще более объемным, будто мы находились внутри одной из гигантских труб. Капитан, дабы избежать повторения истории, предусмотрительно сложил массивную связку ключей от входной двери в карман пальто. И мы все вместе направились по пустынным коридорам, следуя за сплетениями труб, тянущихся вдоль стен. Меня поразило то, что Лиза совсем не обращала внимания на крыс. Она перешагивала через них, словно разгуливать среди полчища хвостатых грызунов было для нее привычным делом. Я видел какой-то другой страх в ее глазах, но никак не мог определить его природу. Мне хотелось ее поддержать, и я незаметно для остальных как бы случайно касался ее руки при ходьбе. Этим я транслировал ей: «Я рядом и не позволю кому бы то ни было тебя обидеть». И, кажется, она поняла это. Ее взгляд смягчился, а морщинка на переносице растворилась, перетекая в едва уловимые складочки в уголках глаз. В дальней части подвала нас ожидал очередной подарок. Гипотеза Лизы выстрелила. Марго стояла в стеклянном гробу, как живая. Мне показалось, она была даже одета в то же серебристое платье с пайетками, что и в новогоднюю ночь. Комок подступил к горлу. Будто специально, усиливая драматичность момента, на смену органу хор запел «Аве Марию». Мне вдруг стало так жалко Марго, молодую и красивую, жалко, что ее пленительно сладкие губы никогда уже не разомкнутся. Жалко, что в этом прелестном теле остановилась жизнь. Я разрыдался, не в силах совладать с собой. Капитан Уилсон, Такер и Лиза уставились на меня, как на умалишённого. И в эту минуту так оно и было. Я потерял контроль. Снова.